Эпизод 9. Подойдя к стальной двери с табличкой «Крыша мира», Шорохов бросил окурок и поднес палец к замку. Но код набирать не понадобилось. Дверь открылась сама, и на улицу вышел какой-то мужчина в коротком демисезонном пальто. На голове у него была старая спортивная шапочка с тощим помпоном и вывязанными по кругу «Фокс, Фокс, Фокс». Равнодушно взглянув на Олега, мужчина зябко ссутулился и затрусил к перекрестку. Шорохов с уважением посмотрел ему вслед. «Оператор? А никто другой сюда не попал бы. Так здорово вошел в роль, что не только осанка, но, кажется, и черты лица свидетельствовали о полном внедрении в среду. Возможно, опер был и местным, как сам Олег, однако Шорохов чувствовал, что со своими неофитскими замашками он изрядно выделяется, и тот, кому нужно, обязательно это заметит. «Мне еще учиться и учиться», — смиренно подумал Олег. Его так и подмывало окликнуть оператора, но он благоразумно воздержался. Кроме удаляющегося мужчины, в переулке по-прежнему никого не было. И даже чумазая АК, маячащая у подъезда, пропала. Поймав закрывающуюся дверь, Шорохов нырнул в приятную после мороза духоту и спустился по лестнице. Повернувшись налево, он тронул облезлую латунную ручку и вошел в длинное помещение с низким потолком, заполненное какими-то станками и ящиками, упакованными в толстую пленку. Рабочие в синих комбинезонах, человек 15, а то и больше, сосредоточенно дергали рычаги, что-то перекладывали на верстаках, носили по цеху какие-то конструкции из яркого пластика. Рядом на холостом ходу жужжал циркулярный нож. Умиротворенно шипел пресс, гудела вентиляция. Пахло ацетоном и чем-то паленым. Шорохов обескураженно глянул на синхронизатор и проверил дату финиша. «Все нормально». «Это не прошлое и не будущее, а почти настоящее. Минус неделя. Точка вторжения, которую он отправился компенсировать». И компенсировал. Но вместо лопатинского кабинета застал заводик по производству хрен знает чего. Стены были сплошь обклеены одинаковыми глянцевыми плакатами. Дюжий мужик в таком же комбинезоне, как у всех, только новом, стоит посреди неоновой ночи Нью-Йорка и жестом то ли куда-то зовет, то ли что-то предлагает. Яркие огни сливаются в надпись. «Крыша мира!» Вся наружная реклама. Олега никто не одернул, никто не спросил, зачем он здесь. Рабочие продолжали трудиться, лязгали железки, грохотали, изгибаясь пластиковые листы. В корзину сыпались вырубленные буквы. Шорохов развернулся и медленно побрел назад. Оказавшись на улице, он с недоверием посмотрел на табличку у входа. «АО «Крыша мира», производственный отдел». Олег хорошо помнил, что видел ее и в первый раз, когда Лопатин привез их с Асей на своем «Вольво». Та же самая вывеска и та же бронированная дверь с кодовым замком. Внутри все другое. Борясь с тревожными предчувствиями, Шорохов попытался восстановить тот эпизод шаг за шагом. Как машина остановилась у дома, как Василий Вениаминович погасил фары, как Ася поймала на лету снежинку и получила позывной «Прелесть», как он сам прочитал название фирмы, хозяева, похоже, страдали манией величия, как он спускался по мелким неудобным ступенькам. Лопатин еще сказал что-то вроде «Заходи, не заперто». И он зашел. Стоп. Моторная память уверяла, что нижняя дверь была справа. Шорохов мысленно повторил свои движения и пришел к выводу, что это не ошибка. Между тем, цех был расположен по левую руку от лестницы, а по правую – глухая стена. Олег был готов смириться с любым парадоксом. Последние две минуты у него перед глазами настырно мелькали бабочки на чулках Павловой Цыбиной. И вместе с бабочками в мозгу шевелилось что-то неопределенное, но до крайности тоскливое. Однако такая ерунда, как перенос двери, ставила его в тупик. Если бы Шорохов обнаружил свастики над Кремлем, это было бы жутко, но объяснимо. В конце концов, есть книги, не прочесть которые невозможно. Но какая-то несчастная дверь... Да и не мог он пока измениться, железобетонный ход событий, поскольку Олег все еще находился в точке вторжения. Если что и поменяется, то гораздо позже. Шорохов, подолгу занося палец, медленно набрал код. 0.95. Замок щелкнул с секундной задержкой, и Олег, взглянув на лестницу, оцепенел. Короткий пролет спускался к площадке, на которой, уже не слева, а справа, темнел прямоугольник двери. Еще не сообразив, радоваться этому или нет, Олег сошел вниз и повернул ручку. И оказался в той самой комнате с допотопной мебелью и кипами старых отчетов. Словно опасаясь, что кабинет опять превратится в фабрику рекламных вывесок, он торопливо ввел время возвращения и утопил кнопку старта. «И не здесь, а где-нибудь в Европе», — промолвила Ася, водя по пепельнице тлеющей сигаретой. «Не все будущие миллионеры заранее знают, что они ими станут», — благодушно отозвался Василий Вениаминович. «Даже если бы и знали, они же пока не миллионеры. Рожают там, где получается. И почему обязательно миллионеры? Дело не в деньгах. У некоторых вторжений мотивы настолько оригинальные, что...» «А вот и Шорох вернулся», — Лопатин протянул ему руку. «С почином, опер! Как прошло?» «Ой, не спрашивайте лучше». Олег прислонился к стене и сжал пальцами виски. «Куда-то я попал. Куда-то не туда». «Надо было меня отправить», — вставила Ася. Шорохов раздраженно отмахнулся и вытащил из куртки сигареты. «Так что там случилось?» — спросил Лопатин. «Не там, Василий Вениаминович». Олег прикурил и, длинно выдохнув, передвинул к себе пепельницу. «Здесь, вот прямо здесь, у нас. В этом самом подвальчике и случилось. Завод какой-то. Или, черт его, цех, что ли? Фиговины всякие из пластмассы делают. Название, как у нас, крыша мира», — возмутился Олег. «Или это у нас, как у них?» Он вдруг заметил, что Лопатин беззвучно смеется и с сомнением посмотрел на Асю. Та, похоже, не понимала, о чем идет речь, но для порядка все же ухмылялась. «Дверца тут не бог весть какой прочности», — сказал Василий Вениаминович. «Замок с трехзначным кодом. Его и обезьяна откроет, простым перебором. А вот сканер — это фигушки». Шорохов нахмурился. Спокойствие начальства его утешило, однако он не мог взять в толк, при чем тут цех с дюжиной станков. «Заводик — легенда. Чистой воды фикция», — пояснил Лопатин. «Реально он существовал часов 12, не больше. Но все вошедшие сюда без идентификации окажутся там. Набирая код, ты не только открываешь замок, но еще и включаешь систему опознавания. А в тамбуре стационарный синхронизатор. Любого гостя из любого времени он приводит в эти 12 часов. Так было и так будет, пока мы отсюда не съедем». «Но вторая дверь», — проронил Олег, — «она же в другую сторону». «Выйдешь, посмотри внимательно. Этот дом намного короче, чем выглядит изнутри. Ошибка техников. Прикрытие они создавали позже, когда к корпусу было пристроено левое крыло». Василий Вениаминович забрал у Олега пепельницу и вытряс в нее прогоревшую трубку. «Ну вот, я и разболтал очередную военную тайну. Этот сектор тоже закроем, дайте только повод», — шутливо добавил он. «Ладно, хватит отвлекаться. Я сегодня услышу отчет моего нового опера». Олег вернул себе пепельницу, и Лопатин покосился на новую пачку кента. Первая, забытая в кабинете, так и лежала на столе. Василий Вениаминович неодобрительно подцокал. «Не этим же мне давиться». Среди множества длинных асиных окурков Олег выбрал бычок от новости и, взяв его двумя пальцами, показал Лопатину. «Вы говорили, их Брежнев любил. У генсеков свои причуды. Но я...» «Что говорил?» — встрепенулся Василий Вениаминович. «Что я тебе говорил?» «Что Брежнев?» Олег стиснул зубы. «Ничего. Ничего этого Лопатин сказать не мог, потому что этого разговора о сигаретах новость у них не было, как не было самой сигареты, найденной Олегом под пачкой бумаги. Он выкурил ее еще неделю назад в пустом кабинете, сделал несколько затяжек и затушил, а пепельницу, кстати, поставил на видное место. И Ася стряхивала пепел в нее, и приказ вымыть пол от Лопатина не поступал. На столах было прибрано, никакого мусора, только новенький ноутбук. В углу лежал большой пакет с бумажной стружкой, но под ногами по-прежнему скрипел песок. Шорохов вдруг представил эту цепочку следствий, увидел, во что вылилась одна единственная причина, и в который раз за вечер почувствовал, как мерзнут кончики пальцев. Бетонный столб на поверку оказался пластилиновым. Для того, у кого есть синхронизатор. «Ничего, Василий Вениаминович», — сдавленно пробормотал он. «Ничего вы не говорили». Олег потупился и, дабы не возбуждать начальство, торопливо распихал сигареты по карманам. «Вот для этого и нужен мнемокорректор. Не только для свидетелей», — назидательно произнес Лопатин. «Надеюсь, операцию ты не сорвал? Если у нас еще и там проблемы?» «Там все в порядке», — заверил Шорохов. «Дело простое, обошлось обратной заменой». Сказав это, он затаил дыхание. Но Василий Вениаминович на обратную замену не отреагировал. Значит, в школе этот термин действительно звучал, и сам прием был не нов. Обрывочные воспоминания о давней лекции оказались все-таки не фантазией. У Олега отлегло от сердца. «Нарушительница появилась с двумя подручными», — продолжил он. «Дальше будет хуже», — скривился Лопатин. «Входим в период активных вторжений. В полный беспредел, ребята, входим. Благодарите судьбу, что в 2040-м вы будете уже на пенсии. Мне еще больше повезло, я не доживу. Вот после изобретения синхронизатора, вот там служба так служба. Надо же этих гавриков на месте принять, обезвредить, допросить. Мы-то что? У нас самое легкое. Хотя порой оно становится самым сложным». Василий Вениаминович развернулся к компьютеру и задумчиво погладил тачпэд. «Спасибо, Шорох. Это официально. Теперь неофициально. Для премьеры хорошо, но в следующий раз... Прелесть, будь добра, заткни уши. В следующий раз я тебе, Шорох...» «Нет, Прелесть, ты лучше послушай. В следующий раз я за такие выкрутасы полжизни закрою, ясно? Чтобы курить разучился и все остальное. А сейчас давай-ка отчет набросаем. Время-то не детское уже, спать пора». Олег пододвинул к себе ноутбук. «Субъект Ж-41, Россия, 2045. Объекты Ж-Павлова, 1 день. Ж-Цыбина, 1 день. Вторжение, полная замена. Сложность, стандарт, класс А. Компенсация, адекватная, стандартная. Дополнительно, 2 сопровождающих, опасны. Установлено наличие 1 единицы Э. М-оружие марки «Стерлинг», мод «Сайбершутер». Все признаки тщательно спланированной акции. Вероятны длительная подготовка и неоднократные разведывательные посещения». Шорохов получил от Василия Вениаминовича одобрительный кивок и поставил дату. В конце, там, где за словом «опер» шла последняя пустая строка, Олег, чуть помедлив, набрал. «Шорох». Посмотрев из-под локтя, он перехватил ревнивый взгляд Аси. Она с удовольствием подписалась бы и Прелестью. Было бы что подписывать. «Ну и все», — объявил Лопатин. «Еще кое-какие формальности и по домам. Василий Вениаминович, мы скоро повторные тесты у сокурсников принимать будем. У моих сокурсников», — уточнил Шорох. «Да, и что?» «Поручите мне Иванова, пожалуйста, Василий Вениаминович». Олег знал, что Лопатин согласится и без «пожалуйста». При такой нехватке кадров ответ казался очевидным. Иванов со всеми его закидонами был парнем способным и мог пригодиться. Олег подозревал, что приход двойника, служащего в том же отряде Лопатина, только позже, санкционирован самим Василием Вениаминовичем. Потому-то он и закрыл глаза на явную оговорку Шороха. Сначала тот сказал, что Олег 2 часа кромсал бланки, а затем вроде бы намекнул, что он, опять же Олег, провел за него операцию. В итоге бумагу резала Ася, а не он. И 2 часов возле уничтожителя у него не было. Если это заметил Олег, то старый и опытный Лопатин не заметить этого просто не мог. Однако промолчал. Потому что знал, зачем в действительности приходил Шорох. Потому что финальный тест чушь собачья. А оператор из Иванова получился бы неплохой. И уж Олег постарается, чтобы тот сдал экзамен успешно. «Кого тебе поручить?» – спросил Лопатин. «Иванова. Ивана Ивановича». «А кто это такой?» «Иванов», – недоуменно повторил Олег. «Мой сокурсник». Василий Вениаминович взглянул на Асю и, дернув себя за бородку, просветлел. «Ах, это! Иванов, да? Так он уже отчислен». «Кто отчислен?» «Твой Иванов, по результатам теста». «Я что-то вообще его не помню», — призналась Ася. «Иванов? Длинный такой, тощий», — пояснил Шорохов. «Иван Иваныч, придурковатый малость». «Зачем нам придурки?» — удивился Лопатин. «Нам и без них работы хватает». «Ну, он не то чтобы... Я не так выразился». «Все, сказано, отчислен. Теперь его шансы попасть в службу ниже, чем у лоботомированного. Пусть живет спокойно. А это тебе». Василий Вениаминович бросил Олегу несколько кредиток. «А это вам, мадмуазель». Он передал Асе такую же стопку. «Тратить не по потребностям, а по совести. Деньги не из воздуха берутся. Они всегда чьи-то». «И чьи же?» — поинтересовалась Ася. «Налогоплательщика. Местного. И во времени, и в пространстве. Приятней было бы доить Америку 22 века. Да там свои нахлебники. Документы исключительно липовые». Он швырнул на стол два паспорта. «Постового они удовлетворят, но если их будут пробивать по картотеке...» «С такими данными даже близко никого нет», — догадалась Ася. «Это чтобы не впутывать замурованных?» — спросил Олег. «Кого-кого? А, вот ты как о них. Замурованные». Лопатин вздохнул. «Но они же все в столбе, по самую маковку». «Да, то есть нет. Если дойдет до проверки в паспортном столе, милиция наткнется на гриф 036. «И что это значит?» «Что вашу липу выписали на Лубянке, и вы работаете под прикрытием». «А на самом деле?» — не унималась Ася. «Они про нас действительно знают. Бегать от власти глупо, да и тяжело. Гораздо удобнее с нею сотрудничать». «Значит, оказываем услуги?» — проговорил Шорохов. «Никаких услуг. Когда-то, лет 30 назад, были у них попытки привлечь нас и к агентурной деятельности, и к диверсионной, но единая межвременная служба контроля – это не исполнительный орган КГБ. Служба потому и единая, что существует всегда и везде, и против себя она играть не станет. Что же касается так называемых ценностей – социалистических, демократических или каких-то еще, то ценности у службы свои. Время, земля и человечество. Ни историей, ни тем более политикой мы не занимаемся». «И они смирились», — не поверила Ася. «В позапрошлом году был еще один разговор. Новый директор ФСБ не захотел, чтобы какие-то резервы простаивали. Пришлось доказать, что мы вовсе не резервы. Продемонстрировать несколько наших операций. И, кстати, объяснить, что если кто-то из его орлов завладеет синхронизатором, мы расценим это как вторжение, со всеми вытекающими». «И они смирились», — повторила Ася с сомнением. «Демонстрация силы касалась ФСБ. Они переманили какого-то опера, слава богу, не из нашего отряда, и служба провела компенсацию прямо на глазах у директора. Этот участок памяти ему закрывать не стали. Впредь будет наука. Если вам не надоели лекции, могу отвезти вас в школу еще на один сезон», — неожиданно закончил Василий Вениаминович. «Вы же адрес забыли», — лукаво произнесла Ася. «Временно», — заявил Лопатин, потрогав на поясе корректор. Олег обратил внимание, что к этому прибору начальник прикасается чаще, чем к другим. Словно для него служба заключалась не в исправлении событий, а главным образом в исправлении воспоминаний. Василий Вениаминович надел шляпу, застегнул пальто и, указав на мешок с бумажной лапшой, вышел из кабинета. Шорохов собрал кредитки, пролистал паспорт и, даже не запомнив своего нового имени-отчества, сунул все во внутренний карман. Ася, напротив, рассматривала документы долго. «Идешь, нет?» – спросил Олег, останавливаясь в дверях. «Фотографию могли бы и поприличнее вклеить», – фыркнула она. «Фотка нормальная, реалистичная. Лучше слетай в прошлое, найди маленькую Асю и скажи ей, чтобы не курила. Лучше найду твоих родителей. Скажу, чтоб предохранялись». «Не была б ты женщиной?» «Не был бы ты идиотом?» Холодно начала Ася. И в этот момент из тамбура появился Лопатин. «Вы мне надоели!» Процедил он, доставая мнемокорректор. Шорохов это увидел первым, но сделать ничего не успел. «Идешь, нет?» Спросил он, проморгавшись. «Фотографию могли бы и поприличнее вклеить», пожаловалась Ася. «Не кокетничай, прелесть. Меньше нравится ты мне все равно не будешь». «Я учту». «Вот, культурные же, оказывается, люди», заметил, поправляя шляпу, Василий Вениаминович. Лопатин довез их до гостиницы и, высадив, тут же уехал. «Сколько звезд?» — меланхолично спросила Ася, глядя на дымящуюся возле входа урну. Чад от тлеющего мусора восходил прямым столбом. Олег отметил, что завтра опять будет морозно, и клубился под заржавленным навесом с ядовито-зелеными буквами. «Урал-отель». «Здесь, наверное, не звезды, а кресты», — отозвался Шорохов. «Максимально 4». «Фу, Олег! Слушай, у нас же карточки. Почему бы не поселиться в другом месте?» «Утро вечера мудренее», — буркнул он. «До утра еще дожить. Здесь, может, и насекомые». «Вот и проверим. И без самодеятельности. Если Лопатин привез нас сюда, значит...» Ася было взяла его под руку, но тут же высвободилась и, быстро поднявшись по щербатой лестнице, вбежала в парадное. Олег догнал ее у стойки с зеркальной табличкой «Ресепшн». С той стороны на них смотрела достаточно молодая женщина, крашенная под златовласку, с каким-то значком на лацкане. Возможно, ювелирным изделием, возможно, эмблемой отеля. «Люкс есть?» – бросила Ася. «Есть, не один», – с достоинством ответила администраторша. «Все заняты». «Давайте не люкс», – обреченно сказал Шорохов. «Паспорта предъявлять будете?» «А нужно?» «Как хотите. Кровать двухспальная?» Ася нервно хохотнула. «Мне не надо», — отрезала она. Женщина недоуменно взглянула на Олега. «Мне тоже не обязательно», — он пожал плечами. Администраторша, почти ничего не спрашивая, сама заполнила анкеты и выдала Асе ключи с деревянной грушей. Та быстро их цапнула и направилась к лифту. «Поссорились?» — сочувственно спросила женщина. «Бывает». Она невзначай выложила перед Олегом маленькую плотную карточку. Он принял это за календарик, но на обратной стороне увидел тонкий курсив с претензией на вязь. «Мы юные и очаровательные, но без вас нам скучно. Позвоните нам в люкс по телефону 302. Мы ждем вас круглые сутки». «Бар и ресторан на первом этаже», — объявила женщина. «Неужели?» — проронил Шорохов, сгребая со стойки ключи. Его поселили в 410-м, Асю по соседству, 411-м, если только это имело какое-то значение. Да, пожалуй, что не имело. Войдя в номер, Шорохов осмотрелся. Без особого восторга, но и без ужаса. Хотелось помыться и поспать. И здесь это было вполне осуществимо. В принципе, хотелось еще и есть, но по сравнению с усталостью, голод выглядел неубедительным. Что же касается юных и очаровательных, то Олегу было не до них. Бросив визитку к телефону, он задернул штору, принял душ и рухнул на кровать. Лишь расслабившись, Шорохов понял, насколько же он устал. Скорее морально, чем физически. Однако гудевшим мышцам этого было не объяснить. Тело ныло, как после пьяной групповой драки, где все бьют всех, не деля людей на приятных и противных. Уже сквозь сон Олег услышал в коридоре смех и подумал, что это могут быть такие же опера. Следом появилось безумное предположение о том, что в клоаке под названием «Урал» все до единого сотрудники службы. включая администраторов и проституток с третьего этажа. Затем ему привиделось, как все они лежат в роддоме. Взрослые, голые и омерзительно беспомощные. Шорохов проснулся и страдальчески посмотрел в потолок. Над головой висела зигзагообразная трещина, черная на серой в темноте побелке. Велась и уходила за стену в 411 номер, к Асе. Глянув на часы, он обнаружил, что практически не спал. Повздыхав и повалявшись без толку, Олег раскинул руки и случайно выяснил, что кровать не такая уж узкая. Одолеваемый этой мыслью, он сел, нащупал в потьмах джинсы, кое-как попал ногами в ботинки и задумался. А надо ли? В коридоре опять рассмеялись, хмельно и заразительно, и Шорохов, не выдержав, поднялся. Дверь в соседнюю комнату была заперта. Он внутренне возмутился и тихонько постучал. «Кто?» – раздалось из номера. «Служба доставки!» – произнес Олег. «Шампанское заказывали?» «Шорох, умри!» – крикнула Ася. Он потоптался, потер живот и снова постучал. «Ты?» «Я?» – резонно ответил Олег. «Погоди, сейчас!» За дверью было слышно, как Ася встала и прошла в ванную. Шорохов тревожно покхекал и поздравил себя с большой, но приятной глупостью. В скважине загремел ключ, и на пороге возникла прелесть. В нижнем белье. С графином холодной воды, которая вылилась Олегу на штаны. Остатки Ася выплеснула ему в лицо. После этого дверь снова закрылась. Притащившись к себе в номер, Шорохов стянул джинсы и повесил их сушиться. Пояс со снаряжением, тоже мокрый, он нацепил обратно. Телевизор не работал, а из чтива в комнате нашелся только листок с правилами противопожарной безопасности. Взгляд случайно упал на визитку. Олег раздосадованно отвернулся. Однако идея в голове уже прижилась и пустила корни. Подумав о том, что контролировать себя следовало бы лучше, он сходил к джинсам и выгреб из карманов кучу мятых купюр, не слишком внушительную. Подсев к телефону, Шорохов снял трубку, втайне надеясь, что линия занята или что всех юных и очаровательных уже разобрали. Ответили быстро и ласково. «Почем?» — хрипло спросил Олег и сам же покоробился. Можно было и покуртуазней как-нибудь. «Это смотря на сколько». Шорохов перебрал сырые деньги. Банкоматов он в Урале, кажется, не видел. «Мне минут 15». На том конце прыснули, затем зажали трубку ладонью, но не очень плотно, что-то пробубнили и расхохотались уже всем стадом. «За 15 минут ты и штаны не снимешь», — досмеиваясь, сказал голос. «Я уже снял», — признался Олег. Его слова опять кому-то передали и в динамике дружно захрюкали. «Ладно, пылкий, на полчаса наскребешь? Мы в кредит не работаем, извини». «Наскребу», — пообещал он. «410-й». «Да мы знаем». Очаровательная прибыла буквально через минуту. Мрачный жующий парнище завел в номер худую, потрепанного вида барышню и недобро зыркнул на Олега. «Нравится?» «Не влюбиться бы», — озабоченно молвил Шорохов, протягивая деньги. «Горло не болит?» — спросил он, когда амбал удалился. «Работоспособна», — заверила Гетера, направляясь к кровати. «Стой!» — одернул ее Олег. «Постель не трогай. Садись на стул. Ближе к стене. К самой стене подвинь, говорю. И раздеваться не надо». «Фантазер», — вздохнула девушка. «Что теперь?» «Ты стонать умеешь?» «Естественно». «Тогда начинай», — велел Шорохов. «Что начинать?» «Стонать!» «Ох! Их!» — вяло озвучила она. «Фуфло!» — отозвался Олег. «Это что, стоны, по-твоему? Давай без халтуры!» «Да я не врубаюсь! Чего ты хочешь?» — обозлилась Гетера. «Ты объясни по-человечески!» «Качественно постонешь и все! И до свидания!» «А-а! Мне бы на тебя посмотреть, как ты будешь...» «Блин, вот овца! Ну попробуй еще раз!» «Ах! Ах! Вот так примерно! И громче, понятно? Громче!» Девушка шмыгнула носом и часто задышала. «Так, да?» «Годится, только громче!» Она закинула ногу на ногу и принялась хрипеть, мычать и даже что-то такое пришептывать. «Вот!» — одобрил Олег. «Не тормози, я тебе завтра подарю что-нибудь». «Лучше кэш, а то херню всякую тащите». Внезапно зазвонил телефон на тумбочке. «Не отвлекайся», — приказал Шорохов. Гетера, к его удовольствию, стонала все активней. Телефон назойливо тренькал, и Олег, догадываясь, кто это может быть, сладостно ожидал стука в стену. Постучали, однако, в дверь. «Не бойся, это наши», — сказала девушка. «Тук, тук-тук, тук, это халдей». Шорохов открыл. В коридоре действительно стоял официант с бутылкой шампанского и двумя бокалами на подносе. «Вас желают угостить». Он помедлил, не зная, отдать ли поднос на пороге или все же зайти. Видимо, страдания очаровательной особы были слышны на всем этаже. Кроме того, трусы у Олега после профилактического обливания из графина еще не высохли. «Заноси», — кивнул Шорохов. «А кто угощает, если не секрет?» «Не секрет? Из 411-го. И вот просили передать. Официант вручил ему мобильный телефон». В ту же секунду аппарат на тумбочке умолк, зато зазвонила трубка. Олегу стало так интересно, что он не удержался. «Спишь?» – спросил в ухо Лопатин. «Сплю, Василий Вениаминович», – ответил Шорохов. «Одевайся и вниз». «Так это...» «Дело срочное, у тебя 5 минут». Олег, скривившись, выключил мобильник и объявил. «Оба свободны, бухло заберите себе». «Извиняюсь, что помешал», — брякнул официант. «Все в порядке, мы уже закончили».